Не скупитесь на нежные слова, жизнь без них ведь черствая, сухая. Их так важно слышать иногда, дорогой, любимая, родная. Согревают душу, как огонь, нашу жизнь приятно украшают, размягчаются сердца, сердце словно дождь, в серых буднях крепко обнимают, помогают трудности пройти, а без них попробуй, вот увидишь, тяжелей в два раза понести ту нагрузку жизни, как осилишь. Неужели так важны слова? Не случайно Бог уста нам создал, сила слова очень велика. Успевай, пока еще не поздно. Их нетрудно, в принципе, сказать, если в сердце есть святой порядок, подойди к любимой и обнять. Ты от Бога лучший мне подарок. Ежедневно нам они нужны, те слова, которые поддержат. Я скучала, милой, проходи, с нами Бог, и Он наша надежда. Не скупитесь на нежные слова, может даже жизнь ими продлится, и своя, и ближнего тогда доброта, как в них, когда в них растворится. Ты поверь, во власти языка наша жизнь и смерть похожи тоже. Говори сердечные слова, подбирай как ноты, если можешь. Пусть звучит мелодия любви, в этом ключ и выход. Часто в бедах за любимых Господа хвали. Так живи и будь благословенным. Аминь.